Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Началась новая неделя, а рассказ наш продолжается. Вы знаете, что я убежал из тюрьмы в Англии, и вот сейчас все мои старания пошли прахом. Два, как они там говорят, спортсмена решили выдать меня властям. Итак, значит, конец всем моим стараниям и моей борьбе. Меня отведут назад, как глупую овцу, которая вырвалась из загона. Но плохо они меня знали, если вообразили, что я покорюсь такой судьбе. Я понял из их слов достаточно, чтобы догадаться, где их слабое место, и показал, как уже показывал не раз, что Этьен Жерар всего страшнее тогда, когда у него исчезает последняя надежда. Одним прыжком я очутился возле дубинок, схватил одну из них и завертел ею над головой Бастлера. «Семь бед, один ответ!» — воскликнул я. «В среду ты будешь никуда не годен!» Бастлер прорычал какое-то ругательство и хотел было броситься на меня, но тренер обхватил его руками и удержал на стуле. «Ни за что, Бастлер!» — вскрикнул он. «Никаких ваших штучек, пока я рядом! Убирайтесь отсюда, мусью! Мы мечтаем увидеть вашу спину! Да бегите же, бегите, а то он вырвется!» «Отличный совет!» — подумал я и ринулся в дверь. «Но...» Едва я очутился на свежем воздухе, как голова у меня закружилась, и чтобы не упасть, я должен был прислониться к стене. Вспомните, какие испытания я перенес. Предательство Бумона, бурю, которая сбила меня с пути, день в мокрых зарослях вереска, терзание голода, еще одна бессонная ночь и, наконец, удар, полученный от этого коротышки, когда я пытался отнять у него одежду. Нечего удивляться, что даже моей выносливости наступил конец. Я стоял у стены в тяжелом плаще и моем бедном помятом кивере, опустив голову и закрыв глаза. Я сделал все, что в моих силах, и больше ничего не мог. Наконец меня заставил поднять голову стук копыт. В шагах в десяти передо мной был седоусый начальник тюрьмы, и с ним шестеро конных стражников. «Итак, полковник, — сказал он с грустной улыбкой, — мы все-таки вас нашли. Если отважный человек сделал все, что мог, и потерпел неудачу, его благородство проявляется в том, как он принимает свое поражение. Что до меня, то я вынул из кармана письмо и, шагнув вперед, подал его с таким изяществом, какого начальник, наверное, и не видывал. К несчастью, сэр, я невольно задержал одно из ваших писем. Он поглядел на меня удивленно и подал стражникам знак арестовать меня, затем сломал печать на конверте. По мере того, как он читал, лицо его принимало странное выражение. «Это должно быть то самое письмо, что потерял сэр Чарльз Мередит», — сказал он. «Оно было в кармане его плаща. И вы носили его при себе два дня с позавчерашней ночи и не поинтересовались его содержанием?» Я всем своим видом показал, что таких вопросов не задают благородному человеку. К моему изумлению, он вдруг разразился хохотом. «Полковник, — сказал он, вытирая слезы, — право, вы задали себе и нам уйму ненужных хлопот. Разрешить прочесть вам письмо, которое вы держали при себе во время вашего побега». И я услышал вот что. «По получении сего вам надлежит освободить полковника Этьена Жерара из 3-го гусарского полка, который обменен на полковника Мезона из конной артиллерии, находящегося сейчас в Вердене». Вот такая история, друзья мои. А не стоит ли нам прямо сейчас начать новое? О том, например, как бригадир, то есть я, померился силами с маршалом Одеколоном. Так вот, Массена был худой, желчный, щупленький, да еще кривой на один глаз. Этого глаза он лишился после несчастного случая на охоте. Но когда он единственным своим глазом окидывал из-под треуголки поле боя, ничего не могло от него укрыться. Он, бывало, поставит батальон во фронт,